Как овечку пастырь сильный, ты веди меня вперед. По жити твои обильные, голос твой к водам зовет. О, Иисус мой, о, Иисус мой, за меня ты кровь пролил. О, Иисус мой, Иисус мой, за меня ты кровь пролил. На земле ты будь мне другом, акце в мире охраняй. Нас веди небесным логом, а заблудших выручай. О, Иисус мой, Иисус мой, ты грехи мои понес. О, Иисус мой, о, Иисус мой, ты грехи мои понес. О, исполни обещание, дай свою мне благодать. После долгого скитания поспеши меня принять. О, Иисус мой, о, Иисус мой, приближай меня к себе. О, Иисус мой, о, Иисус мой, приближай меня к себе. Сделай сердце мне способным вечный твой завет любить. Дай любовь ко мне подобным, научи любовью жить. О, Иисус мой, о, Иисус мой, до могилы будь со мной. О, Иисус мой, о, Иисус мой, до могилы.